Сонно, 23 марта 2012 года. Три собачки и Юрий Трифонов. Приснилось, что я иду по дорожке парка. Мокрая зима, обледенелый грязноватый снег на обочинах, горами взваленный на скамейки, косыми шапками торчащий на старых гипсовых урнах. Навстречу мне идет старушка. У нее три собачки на поводках. Очень маленькие, как йоркширские терьеры, но какие-то беспородные, крошечные какие-то дворняжечки. Меня обгоняет какая-то женщина, собачки начинают тявкать на нее, она вскрикивает, отмахивается от них, и у нее из сумки выпадает деревянная лопатка. Специальная лопатка для тефлоновой сковородки. Новенькая, с красным ценником, который прилеплен к ручке. Собачки тут же вгрызаются в эту лопатку, начинают ее грызть. И в несколько секунд изгрызают ее всю. Как гусеницы, зеленый лист в научно-популярном фильме про насекомых. Бжик-бжик-бжик, и от лопатки остается только красный ценник. Одна собачка пробует ценник, выплевывает его. Женщина сдержанно укоряет старушку. «Почему ваши собачки без намордников?» Старушка начинает смеяться. «Намордники! На этих волкодавов у нее сильный молодой смех. Они продолжают ругаться. Я их обгоняю. Слышу шаги рядом справа. Поворачиваюсь. Женщина в коротком кожаном пальто. Это известный критик Наталья Иванова. «Вот, Наташа, — говорю ей, — как ты была права? Какой великий писатель Трифонов! Вот я его недавно перечитывал. Ты знаешь, он велик не только вопросами бытия, личности, истории, всеми этими глубокими пластами и все такое. Да-да, все это есть. Но мне Трифонов дорог бесконечными крупинками реальной жизни. Вот, например, как эти собачки. Чисто трифоновская деталь. Мне кажется, я это у него читал. Точно читал. Где ты это читал? Слышу голос слева. Поворачиваюсь. Высокая и крупная женщина в длинной каракулевой шубе. Это дочь Трифонова, Оля. Читал, говорю я. Читал, читал. Где? Нет у Трифонова никаких собачек. Везде есть собачки. В каждой повести есть. Пойдем, я тебе покажу. И в доме на набережной, возмущена Оля. И в другой жизни? Конечно, говорю я. Наташа, оборачиваюсь я к Ивановой. Что ты молчишь? Ты же лучший специалист по Трифонову. Есть ведь у него собачки? Ну, задумчиво, говорит она, смотря что понимать под собачками.